Глава вторая. Пилоты сидели кто на лавках, кто на ребристом полу, поверх брошенных курток. Боевые машины подрагивали в натянутых, как струна, стяжках. Поскрипывала оснастка, пощелкивали крепления платформ. А Джек смотрел вниз на мелькавшие где-то там красноватые скалы, образовавшиеся за последние пару тысяч лет из-за ветровой эрозии. Ландшафт был непривычный. Куда подевались ставшие родными дюны? Джек почти тосковал по этим песчаным волнам, как моряк по морю. «Ну, и как здесь воевать?» Удивлялся он, глядя на изрезанную каньонами красную глинистую землю. Наверное, так же выглядела поверхность необитаемых планет, где не выживало ни одно живое существо, кроме бактерий солорофагов. «Ну, наконец-то наступление!» произнес кто-то, и Джек вздохнул. Да, наступление, о котором говорили последние две недели. Поначалу даже не верилось, ведь эти слухи возникали не впервой, но всякий раз что-то мешало. Наступление откладывалось, а арконы продолжали давить, добивая последние, самые устойчивые форты. Но потом пришел приказ – через три дня сниматься со всей материальной базой. Техпарк обещали перебросить позже, а всю ударную технику подготавливали к высадке. За сутки до погрузки стало известно, что высаживать будут десантом. Сразу в бой. И пилоты замучили Хольмера, требуя подробностей, хотя он ничего и не знал. Ничего не знали даже в батальоне. Офицер оперативного отдела лишь лопотал что-то про обстановку, ориентирование на местности и прочее. «Возможно, из дивизии пришлют какие-то указания перед погрузкой», предположил он не слишком уверенно. «А если не пришлют, сэр?» давил Хольмер. «Но могут даже в полете. Времени разобраться будет достаточно». «Спасибо, сэр!» Сухо попрощался с ним комроты и, отключив рапид, долго ругался в полголоса. Какой смысл получать указания на борту транспорта, если саму посадку и общую укладку следует производить, исходя именно из этих указаний? Если отбрасывать противника гассами, они должны грузиться последними. А если сдерживать пушками чино, тогда этих топтунов нужно ставить ближе к аппарелям. Бардак, одним словом. Полный бардак. В утро отправки пилоты снова насели на ротного, требуя диспозиции. И тот был вынужден признаться, что никакой диспозиции нет. Затем последовал часовой марш к месту старта и суетная погрузка. Настроение у всех окончательно испортилось. Люди, как могли, пытались отвлечься и старательно смеялись над старыми, по сто раз слышанными анекдотами. Джек посмотрел на ротного, который сидел на отдельном, шкиперском стульчике и делал вид, что расслабленно отдыхает. Однако беспокойные руки выдавали Хольмера. Он не знал, куда их деть, и посматривал в сторону своего гасса. Капитану казалось, что одна из строп затянута слабо. Ему хотелось встать и проверить ее, однако он понимал, что, скорее всего, просто нервничает, и если вскочит и побежит проверять, тоже начнут делать и другие. И получится массовый навязчивый невроз накануне высадки в бой. Хуже не придумаешь. Вот так. «Пожрать у кого-нибудь найдется?» Нашелся капитан, чтобы как-то скрыть свое состояние. Лучше бы, конечно, махнуть 200 грамм коньяку или даже 400. Но пьяным в бой Хольмер не ходил. Он отвечал не только за себя. На нем была вся рота. На той же платформе, но на два сектора дальше, размещалась вторая рота. Вскоре оттуда, лавируя между растяжками и опорами роботов, пришел командир второй роты Бисмарк. Он остановился неподалеку и, подождав, когда Хольмер обратит на него внимание, поманил рукой и отошел на нейтральную территорию, заваленную контейнерами с боекомплектом. «Ну, как там твои?» – спросил Бисмарк, когда они остановились возле стопки ящиков. «Хреново! Никто ж ничего не знает!» «А я тут кое-что выяснил», – сказал Бисмарк и огляделся, как будто боялся, что их подслушают. «Ну, не томи. Знаю, что лететь нам 2,5 часа». «Откуда узнал?» «Штурману местному закурить дал. Мы поболтали, но он и высказался». «А что говорил? Что там за места?» «Вроде песок есть». «Песок – это хорошо», – вздохнул Хольмер, засовывая руки в карманы. «А что еще?» «Говорит, есть лес, но это в том случае, если мы зацепимся». «А что, можем не зацепиться?» Бисмарк пожал плечами и снова огляделся. «Штурман сказал, что арконов окучивают уже 2 сутки. Плацдарм набивают». Говорит, дым столбом стоит, а прошлым рейсом перебросили 4 Голиафа. «Ни хрена себе!» – воскликнул Хольмер и даже хохотнул. «Значит, все серьезно!» «Серьезно, если этих Голиафов штурмовики не накрыли. Парень жаловался, что тесно там в небе. Арконы за нашими не поспевают, но и бросают в ход всю воздушную кавалерию». «Так уж и всю!» Бисмарк пожал плечами. «Приедем через 2 часа и узнаем. Ладно, пойду к своим, а то они тоже, как дети малые, всего боятся». «Обстановка непривычная. Это тебе не середняк». «Да, не середняк», — согласился Бисмарк и пошел к себе, а Хольмер вернулся к своим пилотам. «Сэр, вот нашлась шоколадная плитка», – сказал ему пилот Новинский, поднимаясь навстречу и протягивая пайковый батончик. «Зачем?» – не понял Хольмер. «Так вы же поесть просили». «Ах да, совсем забыл. Но я лишь половинку возьму, больше мне не одолеть». Капитан разломил батончик и вернулся на шкиперский стул, откуда, посасывая шоколадку, стал посматривать на Новинского, который служил в роте 2-ю неделю и осваивал вернувшийся из ремонта газ Сида Хардина, а тот пока находился в госпитале. Кое-какая школа у Новинского была, и газ он водил неплохо, а вот со стрельбой на дальние дистанции были проблемы, хотя 500 метров и 1200 он освоил хорошо. Имелся и другой затык. Новинский еще не нюхал пороха, и неизвестно было, как он поведет себя в реальном бою. До назначения парень закончил учебку по укороченной программе, а до этого служил в охране воинских грузов. Из личного дела было понятно, что под обстрелом бывал, в обороне груза участие принимал. Но это дело пехотное. Забился в щели, сиди, пока обстрел не прекратится. А потом вылазь и стреляй. А в кабине робота такой паузы, когда можно собраться и перевести дух, нет. Следует все время вертеться, стрелять, стрелять и еще раз стрелять, не забывая выводить машину с линии огня и не пропадать в эфире, когда все кругом орут, командир отдает приказ, а пилот вдруг ничего этого не слышит, занятый стрельбой и маневрированием. Нужно успевать делать все, а иначе толку не будет. Пример тому Том Сиджес, прибывший из пехоты 1,5 месяца назад. И умница, и в железках разбирается, и стреляет с основного орудия так, что можно только порадоваться. А вот в бою путается. Дважды вывозили его на незначительные задания, но всякий раз парень впадал в ступор. И не из-за страха, капитан видел это. Просто он не успевал делать все сразу. Ему была нужна пехотная передышка, которой у пилотов не было. Но Том не пропал. Он достался Берту Тельгаузену, который за пристрастие новичка к разборке железок сразу признал в нем своего. Так что в этом случае талант сгодился в дело.